Глава 28. Литература. Полгода русского и литературы, даже учитывая, что читать и писать они с Машей умели хорошо. Что можно успеть за это время сделать? Понятно, что сокровенное «жи-ши», «то», «либо», «нибудь», «кое» и прочие правила дракон в них вдолбил на уровне инстинкта. Даже с деепричастными оборотами вроде разобрались и со склонением формы числительных, но велик и могуч русский язык. Учиться нужно, безусловно, на практике, и поэтому они много читали. Классиков золотого и серебряного веков, модерн и постмодерн. Читали фантастику и научные статьи. Потом у них были перерывы. В это время Маша уходила на другую площадку и вся, розовея, нервно хихикала. «Что она читает?» — заинтересованно спросил парень у царя. «Женские романы о любви», — спокойно ответил тот, но, поймав непонимающий взгляд Максима, уточнил. «Это такая смесь порнографии, любовной лирики и игры на комплексах. Тебе не советую. Лучше анатомию почитай. Девушки с тобой сами разберутся». «Ладно, тогда можно еще научной фантастики? Про космические корабли и все в таком роде. Только чтобы юмор был и язык понятный». «Да запросто!» При этих словах дракона перед Максимом появилась стопочка книг. «Спасибо!» Парень тут же взял верхнюю и провалился в мир, описанный автором. Тот был простым и понятным, но в то же время наполненным деталями, которые не отвлекали от сюжета, но делали его сочнее. Только через пару часов, прочитав первую половину, Максим отложил книгу. «Вау! Круто! Мне понравилось!» «Очень рад», — сказал царь. «Только кто автор? На обложке даже инициалов нет», — спросил парень, вертя в руках книгу. «Не ищи! Это я написал. Вернее, сгенерировал». «Как ты?» — удивился Максим. «Ты же говорил, что невозможно научиться абстрактному мышлению. Да и написано гораздо понятнее и проще, чем у Толстого. Программы умеют писать стихи, романы и рассказы уже больше 50 лет», — заметил царь. «Первая программа «Писатель» появилась в 2016-м, а год спустя их было уже больше 50. Но как это возможно? Тут же чувства, эмоции. Это произведение, генерируемое в соответствии с уровнем и ожиданием читателя», — прогромыхал дракон. «Оно создано на основе твоих собственных предпочтений и всей базы данных, которая у меня собрана. Проще говоря, я могу сгенерировать условно идеальную книгу под каждого конкретного читателя. И у меня на это уйдет менее 4 минут реального времени». «Но мне-то ты их дал мгновенно». «Ну и про язык ты мне не ответил», — недовольно заметил Максим. «Я же читал сегодня уже и Пушкина, и Шекспира. Смысл там улавливается, но читать тяжело. Да и вообще не понимаю, как с таким языком они классиками считаются». «О, тут все очень просто. Для своего времени они были великими светочами. Но нужно понимать, что тогда на всей планете жило около 200 миллионов человек. Из них грамотными были менее 1%. Быть гением для 2 миллионов гораздо проще, чем быть гением для 6 миллиардов. Именно столько людей является сейчас грамотными. Вернее, были до катастрофы. Сейчас, так как классик, писать учат на 2-м курсе литературного факультета. Это уже примитив». «Ну, знаешь, я с тобой не согласен. Впрочем, это не делает их менее восхитительными историческими личностями, столпами литературы», — строго посмотрел на него дракон. «Да, так согласен», — задумчиво сказал парень. «Ну, раз согласен, тогда давай попробуем написать сочинение на тему, как я провел лето, не касаясь пикантных деталей и наличие встроенного в твое тело вооружения». И они начали писать, переписывать и снова писать. В В перерывах они читали классиков вперемешку с тем, что генерировал царь. Маша то занималась с ними, то уходила что-то почитать. Но последний виртуальный месяц они только и делали, что строчили сочинения. «А-а-а!» — завопил парень. «Не могу больше! Ты из меня что, автора книг готовишь? Все, хватит!» «Пожалуй, да, хватит», — сказал дракон, читая сочинение Максима. «Пусть только попробует поставить что-то, кроме 5-5. Мы с вами разобрали кучу всевозможных сочинений и написали гору диктантов. Так что не думаю, что вам понадобится моя помощь непосредственно на самом экзамене. Но старайтесь использовать предложения короче 10 слов и с оборотами не мудрите». Вернувшись в реальность, они еще немного полежали на кровати, чтобы голова перестала гудеть. Было уже утро среды, но солнце еще не встало. «Как думаешь?» — тихонько спросил Максим. «Марина нам оставила что-нибудь на завтрак с вечера?» «Не знаю. Надо на плите посмотреть». Маша взяла себя за майку и, поднеся ее к лицу, скривилась. «Я только сейчас поняла, как пахну. Не мешало бы помыться». «Бинты намочим», — грустно сказал парень. Потом принюхался. «Хотя черт с ними, с бинтами. Надо помыться. Иди первой». Маша взяла полотенце, но потом, подумав, закатала рукава футболки и провела ногтем левой руки по правой. Бинты распались на маленькие лоскутки, мгновенно высвобождая руку. «Позерка», — подумал Максим и начал высвобождать себя. Выходило не быстро. Марина хоть и забинтовала всего на 2 раза, но старалась на совесть, не слишком перетягивая, но в то же время плотно накладывая слой за слоем. «Знаешь, что я подумала?» — шепотом сказала девочка, выходя из ванной. «Ведь нам совсем не обязательно бинтовать руки до самого локтя. Можно просто не снимать одежду с длинным рукавом, а заматывать ладони и чуть выше». «А если рукав закатается или задерется?» — заметил Максим. «Нехорошо получится». «Ну, знаешь, постоянно в бинтах ходить тоже не лучший вариант», — возразила Маша. «Во-первых, не гигиенично, во-вторых, недостоверно. Мы же не можем всю жизнь в бинтах ходить». «Это да, не можем. Хотя, если ожоги большие, то несколько месяцев травмы точно бинтуют», — сказал Максим, разглядывая когти на левой руке. «Царь, а можно как-то замаскировать от посторонних руку? Так, чтобы внешне она ничем не отличалась от обычной». «Только если внешней перчаткой», — задумчиво пробурчал дракон. «Я подумаю, но обещать ничего не могу». «Царь говорит, что подумает», — сказал парень Маше и пошел мыться. Контрастный душ бодрил невероятно. Бодрил с большой буквы. Так, что когда Максим вышел из душа, он уже окончательно проснулся и пришел в себя. Пока Марина спала, они, как могли, спрятали под бинтами кисти рук на случай, если первый проснется Тина, а затем разогрели себе остатки ужина, стоявшего в кастрюле за окном. Еду нашла Маша, которая хоть и не была приучена так хранить запасы, но догадалась выглянуть наружу. В кастрюле оказались макароны по-флотски, которые при разогреве на газовой плите немного подгорели, но менее вкусными от этого не стали. Они с удовольствием съели всю кастрюлю, только под конец вспомнив, что живут в квартире не одни. Максим посмотрел на Тину, ему было немного стыдно, но еда уже кончилась. В этот раз девушка спала в футболке и шортах. Перехватив его взгляд, Маша пересела так, чтобы отгородить его от девушки. «Опять начинаешь?» — с нажимом спросила она. «Договаривались же». «Я стараюсь, как могу», — ответил парень, смущаясь. «Хоть и не совсем получается». «Значит, плохо стараешься», — надула девочка губки. «Совсем ты поехал с Мариной своей». «Ну что с вами, психопатками, делать? Сам становлюсь таким же», — шутливо сказал парень, но, увидев выражение лица Маши, защищаясь, отгородился руками. Как раз вовремя, чтобы поймать удар, хоть и шутливый. «Мы такие, какие есть», — сказала девочка. «Смирись и люби нас такими». «Уже», — улыбнулся парень. Щеки Маши вспыхнули и порозовели. Она что-то тихо пробормотала, а потом, неожиданно для Максима, крепко его обняла. «Ты для меня как воздух, как мое солнышко, без которого я погибну. Я стерплю все, что угодно, чтобы быть с тобой», — сказала проникновенно девочка. «И Марин, и Тин, и Гамадрил. Главное, будь всегда со мной, хорошо?» «Хорошо», — прошептал парень, еле дыша в крепких объятиях. «Не при души только». «Ой, прости», — сказала Маша, резко отдергивая руки. «Прости, прости, прости. Теперь же все хорошо?» — заглянула она ему в глаза. «Да, спасибо. Не переживай. Я честно-честно никуда не денусь». «Хорошо», — сказала девочка, успокаиваясь. «Если кто-нибудь попробует тебя у меня отнять...» «Я его просто убью», — добавила она и мило улыбнулась. «Психи!» — донеслось со стороны дивана. «Психи и извращенцы! Было б кому на вас зариться!» «Доброе утро!» — сказал Максим, просыпающийся Тине. «Ты сегодня литературу вместе с нами сдаешь?» «Если вы, спящие красавицы, не передумали и собираетесь сдавать, то да». «А через сколько?» — спросил парень, не очень ориентируясь по времени. «Через час», — мрачно ответила рыжая. «Так что, если у вас есть желание сдать, я бы посоветовала позаниматься. Много вы за час не выучите, но хоть правила повторите». «Доброе утро», — сказала Марина, появляясь в комнате. Выглядела она, как всегда, потрясающе. Максим с плохо скрываемым удовольствием рассматривал ее фигуру. Девушка, как будто дразнясь, медленно поворачивалась то одним боком, то другим. «Ты безнадежен», — вздохнула Маша. «И, кстати, не ты один». Тина, как стояла возле дивана, собирая простынь, так и замерла, глядя на старшую. Щеки и лоб ее порозовели, отчего веснушки, казалось, запылали на лице. «Ладно», — прервала ее смущение Маша. «Пошли одеваться и бинтоваться, а потом на экзамен», — строго сказала девочка и взяла Максима за руку. Когда они собрались, к ним присоединилась Марина. «Давайте я вам быстро руки перебинтую», — сказала девушка, доставая аптечку. «Это всего минут 5 займет, а то вы так накрутили, что даже пальцы сгибать, наверное, неудобно». «Только быстро», — сказал Максим, — «а то мы уже порядком опаздываем». С каждым днем находиться в одной комнате с тремя девушками становилось неспокойней, хотя до рукоприкладства вроде не должно было дойти. Когда они подошли к нужному классу, преподаватель, как и на математике, велела рассесться, оставляя между собой по парте. В этот раз, правда, билетов не было. «Берем листок, в верхнем правом углу пишем вашу фамилию и инициалы, далее слово «сочинение». А тема у нас будет «Писатели 21 века и их роль в литературе и создании новых жанров». Приведите в сочинении по крайней мере 2 примера лит РПГ, фан-сервиса, бояр-аниме и попаденцев. Опишите подходы к созданию и распространению такой литературы во всемирной сети. Времени у вас час. Максим впал в полный ступор. Все вышеперечисленное, даже под артхаус литературу, которую они разбирали, не подпадало. О некоторых он вообще впервые слышал. «Царь, что за чертовщину она от меня хочет?» — подумал парень. «Не знаю, у меня, наверное, какие-то обрывочные сведения. У меня указано, что это время развития научно-популярной литературы. Хокинг, Строгац. А про это я первый раз слышу», прорычал царь, оправдываясь. Максим от безвыходности поднял руку. «Да, мальчик?» — спросил экзаменатор, подойдя к его парте. «У тебя был какой-то вопрос?» «Извините, но я не читал жанры, о которых вы говорите. только научно-популярную литературу, твердую научную фантастику». «В таком случае это твои проблемы», — резко отдернула преподаватель. «Нельзя не знать классику начала века. Это безнравственно». Она подумала секунду. «Хорошо, пиши про твердую научную фантастику. Объем минимум 5 листов». «Спасибо большое», — сказал Максим, тут же приступая к написанию. Через полчаса студенты начали сдавать свои работы, а у него еще было написано только 2 листа. Как-то так получилось, что со скоростью письма он подкачал. Почерк получался не очень ровный, хотя и чистый. 5 минут, и я жду у себя ваши листки», — строго напомнила экзаменатор. Максим поднажал, стараясь как можно скорее завершить мысль и написать заключение. Едва уложившись, он сдал свой листок последним. «Пойдите погуляйте», — сказала преподавательница, закрывая дверь. «Я все проверю через 2 часа». Несмотря на ее разрешение, гулять никто не пошел. Все стояли группками, они в том числе. Даже Тина, которая раньше избегала их компании, теперь терлась возле Марины. «Слушайте, а что это за жанры вообще?» — решил спросить парень. «Попаденцы какие-то, реал РПГ. Кто это вообще придумал и кто читал?» «Смешно быть таким необразованным и замшелым», — язвительно сказала Тина. «Это практически самые популярные жанры начала века. Их читали и перечитывали миллионы». «Ничего страшного, что ты не знаешь», — успокоила его Марина. Затем наклонилась к рыжей и что-то сказала той на ухо. Ти немедленно отодвинулась, а затем потупилась. «На мой взгляд, это не жанры, а стили написания, что я и указала в сочинении. Например, попаданцы — это сюжетный ход, не более. Есть фантастический мир, а в него попадает герой. Дальше идет обычная фантастика. Слит РПГ немного сложнее. Это может быть как стиль, например, с подробным описанием предметов, и как сюжетный ход, когда вся реальность или ее элементы воспринимаются с игровой точки зрения». «А ты разбираешься», — с уважением сказал Максим. «Что поделать, за мной ухаживал один парень, который в этом неплохо разбирался и много говорил», — улыбнулась девушка. Примерно через полчаса томительного ожидания их начали по одному вызывать. Студенты выходили оттуда разными. Девушки и парни были в равной степени печальными и довольными. Оценки, правда, у всех колебались в районе 3-4. Ни одного 5-5 не было. Только Марина, вышедшая из класса, улыбалась от уха до уха. «Ну как?» — спросили ее почти хором. 5 за грамматику и пунктуацию, 4 за содержание. «Но у нас просто не совпадают точки зрения, так что я довольна», — улыбаясь, говорила девушка. «Кстати, Максим, тебя зовут». «Присаживайся, мальчик», — сказала учительница, показывая на место пред собой. «Я скажу так. Твоя грамотность почти безупречна. Но учитывая, что писал ты не по основной теме и в предмете явно не разбираешься, я предлагаю тебе 4-4. Что скажешь?» «Согласен», — просто ответил Максим. «Вот как? Мне казалось, что ты будешь против», — удивилась преподаватель. «Ведь написано действительно неплохо. Хорошо, пусть будет 5-4 за твою покладистость. Но обязательно прочитай хотя бы несколько книг в этом жанре». Она поставила оценки на листы и в свой журнал, и Максим радостно выбежал наружу. 5-4! — воскликнул он, подходя к девушкам. «Врешь!» — убежденно сказала Тина, но, посмотрев на листок с оценками, еще больше нахмурилась. «Ладно, посмотрим, как у меня получилось». Но вышла она из класса немного раздосадованной. 4-4, запятую пропустила», — грустно сказала девочка. Чтобы отметить хорошо сданный экзамен, они решили для разнообразия поесть в столовой. Обед давно закончился, а до ужина было еще долго, поэтому в зале звенела пустота. Полки с выдачей еды были пусты, но Марина почти сразу без стука зашла в подсобку, весело с кем-то поздоровалась и вышла уже с кастрюлей, в которой оставалось картофельное пюре. Пока они, наклонив кастрюлю, раскладывали пюре по тарелкам, девушка сбегала в подсобку еще раз и вынесла блюдо, на котором вперемешку были свалены куриные ноги, котлеты и какое-то азу. «Шикуем!» — довольно заметил Максим, вспоминая книги о Второй мировой войне, которые читал, готовясь к литературе. «Интересно, такие запасы у нас скоро закончатся?» «Не должны вроде», — ответила Тина, поняв его с полуслова. «Ферма большая, сено заготовлено на пару лет вперед. Так что мяса у нас будет вдоволь. А овощей?» Марина взяла тарелку, в которую рыжая уже положила пюре, добавила котлету и села за стол вместе с остальными. Получилось так, что девушки были по одну сторону, а Максим с Машей по другую. «Мясо, конечно, безумно важно, но это не единственная потребность организма. Без витаминов будет совсем плохо». «Да, с овощами могут быть проблемы, но тут база недалеко. Нужен только транспорт и группа, чтобы привезти все необходимое», — сказала Тина. «А пока зима, не думаю, что мы будем часто туда ездить. Там сейчас естественный холодильник». «Здорово», — заметил Максим, стараясь чуть отодвинуться от Маши, которая несколько навязчиво к нему прижалась. Обед в целом получился вкусный и питательный, так что спустя полчаса они уже были в своей квартирке. У двери стоял адъютант начальницы, так что она ожидаемо оказалась внутри. Татьяна стояла у окна, барабаня по стеклу пальцем. Когда они вошли в комнату, она не сразу обернулась, а дождалась, пока закроется дверь. «Я рада, что в мое училище поступают столь талантливые и всесторонне развитые ученики», — начала она издалека. «Хотя я очень рассчитывала, что Тина, моя воспитанница, будет самой младшей в этом году». Она несколько секунд помолчала. «Сейчас все здесь присутствующие набрали, по довоенным нормам, уже достаточно баллов для поступления. Так что можете считать, что вы зачислены. А учитывая, что у нас на пороге война, так я и вовсе должна была взять вас всех без экзаменов, что не отменяет того факта, что оставшиеся экзамены вам нужно сдать. Мы полностью оправдаем ваше доверие и сдадим все на близкий к максимальному балл», — улыбнулась своей неотразимой улыбкой Марина. «Рада, что мы разобрались в ситуации. В связи с тем, что вы все поступили, я вынуждена вас расселить. Негоже в одной комнате жить вперемешку девушкам и мужчинам», — добавила Татьяна. Маша, дико зашипев, прижалась к парню. Марина встала чуть впереди, как будто заслоняя собой. «Если я вам это позволю, возникнет прецедент, и вскоре у нас половина студентов будут жить парами. Такие вещи негативно скажутся на учебе, так что допускать я этого не намерена». «Мы уже как одна семья», — настойчиво сказала девушка. «Так что разлучить нас не получится. Вы одна семья, пока эти двое не подрастут. А потом начнутся гормоны, склоки. А если не склоки, то нежелательно и в заведении беременности», — возразила начальница. «Это недопустимо. Вы же понимаете, что даже расселив нас и проверив, что вечером мы будем по разным кроватям, утром мы будем в одной», — упрямо заметила Марина. «Сейчас только наличие рядом Максима сдерживает мои панические атаки от пережитого, а Маша без него и вовсе жить не может». «Значит, вас нужно лечить, а не потворствовать вашим прихотям и психозам. А если оставшуюся практику и физику мы сдадим на отлично, можем мы вместе остаться?» — влез в спор парень. «Для других пусть я живу, например, на диване, а девушки в спальне. Торг здесь неуместен», — строго сказала Татьяна и направилась к выходу. Девушки, даже Тина, встали у двери, перегораживая проход. «Вы что удумали? Это бунт?» «Никак нет, но если вы нас разделите, то лишитесь лучших учениц училища». «Тина, «И ты тоже согласна жить с парнем в одной квартире?» — гневно спросила начальница, глядя на свою протеже. «Да, согласна», — ответила девушка просто, прижимаясь к Марине. «Господи, дети! Какие же вы еще дети?» Женщина устало потерла лицо. «Ладно, но при первом же инциденте, любом нарушении или жалобе, вы расселяетесь без споров и пререканий. Я все понятно объяснила?» «Да, госпожа начальница, спасибо вам огромное», — поклонилась Марина. Маша последовала ее примеру. «Завтра жду вас на стрельбах», — строго сказала Татьяна, выходя из квартиры. «И только попробуйте выбить меньше 90 из 100».